слушаете Народное славянское радио. В прекрасный субботний солнечный день на волшебной поляне начинался праздник. Как известно, народная молва о добрых событиях катится быстро и далеко. Из разных мест собрались обычные люди со своими семьями, с детьми провести этот замечательный выходной день и почтить, как это делалось когда-то в традициях наших предков, День Стрибога. Каждому человеку необходимо знать свои корни, и знакомство с родной культурой необходимо для народа. Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио! Мы находимся в клубе любителей живописи Константина Васильева. Сегодня здесь проходит праздник Стрибога. И мы побеседуем с организаторами и участниками этого мероприятия. В миру Антонов Кирилл, наречен славянским нашим родным именем Белояр. Сам и родом из города Тулы. Вот, представляю общину «Дождь Божьей внуки». Вот, наделен в общине правом вести наши родные кологодные праздники, обряды и любые события природного, аграрного, кологодного значения. Сам человек природного воззрения, вот, 36 лет, имею 2 детей, женат. Очень люблю все, что связано с нашей родной традицией, культурой, и пытаюсь по мере возможности ее возрождать и всячески крепить, как в сознаниях людей, так и в каких-то виде воплощений наших праздников, событий, мероприятий. Ну, если кратко, то, наверное, так. И если можно, кратко, что сегодня здесь будет проходить? Сегодня, значит, на территории музея славянской культуры имени Константина Васильева будет проходить природный праздник Стрибогов день. Да? Стрибоговых дней в году 4 по временам года, да? Лето, осень, зима, весна. 5 апреля наши предки величали Федула Ветреника. Теплый ветер подул, Федул пришел, ну как-то так. Смысл в чем, что да, конечно же, названия языческие немножечко с течением времени, с христианизацией перетрансформировались, но народная любовь почитать природные стихии осталась. И сегодня, как по русской традиции, заранее не празднуют, а ближайший к 5 апреля выходной день суббота, шесток. И вот этот шесток, 10 апреля, мы будем праздновать в виде проведения обряда Стрибогов день. Почитать одного из самых старших богов рода славянского пантеона и замечательно. Дополнительную замечательность всему этому событию придает то, что это будет проходить на территории замечательного музея славянской культуры имени Константина Васильева. Я достаточно уже долго занимаюсь нашей традицией, вот в части ее не только культуры, быта, там, да, каких-то языческих времен, ну и достаточно разногранно, вплоть там, до изучения там, пошива костюма. Да, то есть я люблю изучать и воплощать традицию и культуру достаточно в разных аспектах. И так волей-неволей сталкиваюсь и знакомлюсь, да, пересекаюсь на каких-то мероприятиях с людьми разного воззрения, но примерно около одной и той же темы, которые любят нашу родную культуру, нашу родину, да, любят ее в каких-то проявлениях искусства, любят ее там, в проявлении музыки, любого другого такого прекрасного поэтического жанра. И зная вот уже наших друзей, вот, да, некоторых сотрудников этого музея, которые захотели сегодня на своей территории провести этот праздник, обратились к нам, к нашей общине за помощью проведения Стрибогового дня. Естественно, мы обрадовались, не отказали, и вот мы здесь, чтобы, скажем так, возможно, соединить славянские обрядовые традиции, да, чтобы одновременно люди могли узреть замечательное творчество Константина Васильева. Для нас это огромная радость соединить все эти моменты, вот, быть вместе в первую очередь, вот, и, скажем так, заложить еще одну крепу, возрождающуюся нашу традицию, во благо Руси матушки. И вот наступил торжественный момент. В кругу единомышленников начался обряд чествования Стрибога. Казалось, что вместе с ярким солнышком, теплым дуновением ветра и родные боги откликнулись на призывы и славления. После того, как закончился этот необыкновенный обряд, участники поделились с нами своими впечатлениями. Погода нам сопутствует, погода прям как раз вот для праздника, она нам греет душу, и все вот эти вот обряды, они наполняют на самом деле силой, и ну, какое-то могущество вот просыпается внутреннее от этого всего. Ощущения самые радостные, благие, прям, я бы сказала, вибрации поднимаются, вот, хочется продолжать, это как дополнительная зарядка, как соединение с нашими предками. Поэтому надо возрождать, надо это все вспоминать и нести людям дальше. Впечатления самые наилучшие, потому что собрались, объединились. Теперь общими усилиями будем возрождать и сохранять, приумножать. Впечатление радости, глубокой, огромной радости, что наши соратники собираются, что ничего не забыто, что все приехали, очень много детей, как вы видите. Пошли рубить топоры, топором. Да, они вот топорами здесь рубят, да. Их тут нашли чем занять, видите, народу очень много, мы очень рады, что все мы здесь сегодня собрались. Быть добру. За самоваром и общинной кашей хорошо знакомиться с новыми друзьями и общаться со старыми. Обряд прошел так, как светило солнце. Максимально ярко и хорошо. И вообще, когда природные, в некоторые природные точки есть некие такие совпадения, энергетические, визуализационные, да, люди лучше настраиваются, люди лучше воспринимают. Соответственно, в этой сонастройке и само духовное действие проходит гораздо лучше. Я лично почувствовал очень эту глубокую проникновенность вот этих вот этими природными стихиями, которые буквально каждого переполняли изнутри и единили. Вот нас как физические тела, да, как духовно-нравственные единицы, вот с этими силами природы. Я, смотря на людей в обряде, видел их сосредоточенность и видел их подлинное чистое родение. Мне удалось увидеть то, что люди действительно, наверное, смотря в огонь обрядовый, возлагая руку на требу, попросили о самом сокровенном. Это очень важно. Когда людей удалось настроить, когда люди действительно в обрядовом коле, находясь в кругу, объединенные одной духовной идеей, сделали, не сговариваясь, одно и то же большое духовное действие. Считаю, что обряд прошел максимально хорошо, потому как все люди правильно понимали, для чего они здесь, кого славят, да, что именно празднуют. То есть, на самом деле, в солнечный день, в замечательном месте, с замечательными людьми, наверное, по-другому и быть не могло. По твоим ощущениям, боги откликнулись? Да, я увидел лично пару знаков. Вот, прям пару птиц прям пролетело точно над нами, да, прокарков. В то время, как было сказано, одно из славлений начальных. То есть, да, я это посчитал, как некий сигнал. И вот то, что в момент проведения обряда была такая некий такой акустический комфорт, это отметили многие. Что мне показалось, что действительно местные духи, местные силы, родные боги в этот момент слушали нас. Они нам дали высказаться, сказать им о том, что очень важно. Я думаю, да. Праздничный день продолжился концертом гусляра Александра Субботина. Матушка, да зимбогая слава, миф, той над мирос, краснодевица. Вернись к Исту и спи любви, лекарство, что излечивает души. Вернись к Исту и спи любви. Вернись к Исту. Живем сейчас очень важный такой период, когда заканчивается очень большой исторический такой процесс, период. Мы получали определенный опыт все вместе, и человечество, и Вселенная, и видим как бы последние вот эти проблемы, испытания. И я как гусляр, я вижу перспективу, я вижу, что закончилась большая космическая ночь и рассвет, и люди начинают просыпаться, и есть возможности для уникальной, для развития и России, и всего человечества, Вселенной, и важно начать слушать душу свою, выйти на уровень разумного человека и возрождать образование, воспитание, возрождать традиции, все чистое и светлое, что было, это надо все помнить и передавать в будущее. Всем нам радости, любви, света и процветания, единения и чувствовать пульс времени, идти в ногу со временем. Усадьба, в которой проводился праздник Стрибога, наполнена творческой энергией авторов и посетителей, сказочными образами картин. Завершался праздничный день в клубе любителей живописи Константина Васильева рассказом о смысле сказок. Русская сказка – это не просто история. Вот Стасов хоть и говорил, что там вот всякие рюшечки, всякие описания есть в восточной легенде, а у нас оно все теряется, но нам оно просто не нужно. В сказке прячется знание. Друзья, вот и подошел к концу этот удивительный день. Окончен праздник. Руководители, участники, любители, энтузиасты клуба, любители живописи и искусства Константина Васильева поделились сегодня своими впечатлениями и поделились своим наболевшим. Сегодня участвовали в этом празднике люди, которые всей душой стремятся к единению, стремятся к пробуждению и возрождению наших родных традиций. Я Елена Андреева, это Народное славянское радио. Поддержим добрые начинания. Быть добро! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!